дорожай уже быстрее», — грубо рявкнул парень на своего приятеля, маша пострадавшей рукой, с которой капали красные брызги. Чуть заживший после прикусывания прошлым вечером острыми девичьими зубками палец опять начал кровить. По не совсем понятным юноше причинам плохо заживленные целительной магией свежие раны могли вновь открыться, если на них воздействовало какое-то другое волшебство. «И передай хозяину этой механической таксы, что в следующий раз я ее потроха от пулей мусора чистить не буду. Ваши егеря уже совсем обнаглели, в край. Чуть не каждый божий день мне свои прибамбасы на ремонт и профилактику через тебя передают. Понятно, конечно, что големостроителей и артефакторов в крепости образовался резкий дефицит. Но нужно же во всем знать меру». Выпустив пар, Олег вновь склонился над раскрытым брюхом механической таксы. Эта модель, конечно, называлась иначе. Стальной гончей модификации Иль, если ему не изменяла память. Однако правильно ее именовали только в документах, да и то не во всех. Длинное и гибкое полуметровое тело опиралось на 4-10-сантиметровые ножки. В прямом бою подобные неживые помощники егерей и диверсантов стоили немного, однако в него они и не вступали. Подобная конструкция давала автоматрону-разведчику возможность прятаться даже в совсем невысокой траве и забиваться почти в любую щель. А невероятно крепкие и острые железные зубы в маленькой с виду пасти могли быстро и практически бесшумно прогрызть важную деталь какой-нибудь техники, забор вокруг вражеской военной части или даже стену дома. Ну и как еще назвать такое создание? Такса и есть, в общем. Ну, толстяк явно хотел о чем-то спросить, но боялся. Он тянул время и ежесекундно оглядывался на двери мастерской, опасаясь, что в них может кто-то войти. Напрасно он это делал. В 6:30 утра, кроме Олега, здесь никого не появлялось. Он бы тоже предпочел приходить на работу попозже, однако только так у него возникала возможность легально поработать с некоторыми инструментами, например, импортным американским стендом для ремонта малых големов. Данная помесь верстака с прозекторским столом считалась слишком сложной и дорогой, чтобы подпускать к ней ведьмака первого ранга. 1,5 десятка ползунков, которые стоило выставлять в нужные положения для каждой конкретной машины, 8 датчиков, выводящих свои показания на отдельное табло, 5 педалей, 3 рычага и аж целых 2 кнопки. Олег изучил правила его использования меньше чем за день, благо уж инструкция лежала в свободном доступе и даже была вполне достойно переведена на русский язык. Это сложно объяснить. Сложно объяснить моему начальству, что даже самый мудреный станок устроен в сотни раз проще, чем обычный человек. А мне не так уж тяжело было заучить, что можно делать с его потрохами при помощи магии, а чего лучше не стоит, во всяком случае, при свидетелях. Олег снял ногу с одной педали и поставил ее на другую, запуская процесс настройки внутренних рунных систем стальной таксы в единый ритм. Данная процедура, строго говоря, не являлась обязательной, однако она существенно повышала эффективность работы голема и давала надежду, что в следующий раз егеря понесут своих механических подручных к тому же мастеру, и не забудут передать ему какой-нибудь маленький презент из тех, которые скапливаются у них в карманах после очередной боевой операции против австрияков или контрабандистов. Ну или обойдутся просто деньгами. «Давай же рожай, что с тобой стряслось такое, что появилась мысль обратиться к органам правосудия? Нарвался на особо злобных дальних родственников, и они перегнули палку в ваших междоусобных разборках? Да если бы», — протянул Стефан, передергиваясь всем телом. «Ну, так, значит, дык, вот, блин, прицепилась все-таки. Слушай, а чего твоя Анжела вдруг так экстремально сменила прическу? Я сегодня ее увидел и аж вздрогнул. Раньше мне как-то не приходилось видеть блондинок, постриженных ежиком. И это она, по слухам, еще какой-то алхимический шампунь для роста волос использовала, ведь раньше было хуже. Эксперимент мы провели, сексуальный». Олег хмыкнул и переступил с ноги на ногу, чтобы избавиться от легкого зуда в натертых областях под штанами. Растворитель тогда не помог, и девушка теперь ему за это сосредоточенно мстила, однако достаточно приятными способами. Не то чтобы совсем неудачный, но повторять, наверное, не будем. «Стефан, у тебя что, астма? Когда ты успел заболеть? На прошлой же неделе все в порядке было». Давящийся воздухом Полозьев пренебрежительно отверг предложенную помощь и все-таки смог самостоятельно обуздать дыхательные процессы. Минуты через 2. Правда, его модифицированный организм вполне мог бы и подольше обойтись без кислорода, прежде чем начал бы испытывать серьезный дискомфорт. «Ты сегодня какой-то очень подозрительный». Олег смерил взглядом приятеля и только убедился в своем мнении. Способный убить быка ударом кулака егерь держался как-то не так, и выглядишь странно. «Похудел, что ли? Говори уже, что тебя так обеспокоило, что ты места себе не находишь. Скажи, ты не знаешь, я могу анонимно подать в суд в том случае, если меня изнасиловали». Одним духом выпалил толстяк. Импортный, сложный и очень дорогой стенд содрогнулся, потому как Олег дернулся и случайно задел совсем не те рычаги и педали, которые следовало. Следующие 20 секунд для него слились в единое целое, поскольку он судорожно пытался удержать хитрое устройство от демонтажа самого себя или, по крайней мере, разборки на винтике лежащей на нем стальной таксы. Как ни странно, справиться с этой непростой задачей действительно удалось, а небольшую борозду в спине железной собаки, оставленную резцом, можно было закрасить, только предварительно следовало вытащить оттуда обломившуюся половинку самого резца, и не забыть вставить на его место новый. «ГМ», — сказал Олег, когда закончил воевать с машинерией, и только потом отважился посмотреть на красного как рак Стефана. «КХМ, черта лысого, я к казармам егерей еще хоть раз подойду. Идите вы лесом с вашей чисто мужской дружбой». «Ты не так понял». Еще сильнее покраснел толстяк, нервно комкая в руках что-то темное, подозрительно напоминавшие стоявшую на ближайшей тумбочке пепельницу, сделанную из оболочки снаряда и потому способную при необходимости служить элементом доспехов. «Совсем не так, речь идет о женщине. А что я еще мог подумать, если в егеря представительниц слабого пола принципиально не берут?» Олег слегка успокоился и даже смог избавиться от мыслей о том, что на некоторых из големов и автоматронов есть система самоликвидации, и ее можно снять и сделать частью своей повседневной одежды. Все равно он уже задумывался о том, чтобы создать себе аналог самодельной брони из ненужных деталей. «Ладно, так что вы на последней вылазке встретили контрабандистку, которая над всем отрядом жестоко надругалась?» «Нет, мы повстречались в городе». Стефан тяжело привалился к стене, но почти тотчас же судорожно отстранился обратно. «Ладно, забудь, зря я начал об этом рассказывать». «Нет уж, давай до конца», — не согласился с ним Олег, который уже успел оказаться заинтригованным и теперь просто жаждал подробностей. «Она была страшная, толстая, старая, ну, может быть, немного в возрасте, и чуть-чуть полновато, но только чуть-чуть», — неуверенно пробормотал Стефан. «Лет 36 или даже 38. Я со своими сослуживцами зашел отдохнуть в одно кафе, а она сидела за соседним столиком. Сам не знаю как, но между нами завязался разговор, и она пригласила меня к себе домой. А там, демоница. Она точно самая настоящая демоница. Как думаешь, может, мне идти и батюшке исповедоваться, пока не поздно?» «Обязательно». Олег смерил взглядом Стефана. Стоял тот на ногах, может и не очень твердо, но все-таки стоял. А значит, чтобы не сделала с ним любительница молоденького мяска, она определенно держала себя в руках, и уж совершенно точно не являлась какой-нибудь суккубой, вампиршей или вражеской агентшей. После ночи с любой из вышеперечисленных персон молодой ведьмак вряд ли бы смог рассказать о своих приключениях хоть кому-то. Его бы или прирезали, или ментально замордовали до полной потери памяти о последних сутках и действий строго по заданному шаблону. Чтение мыслей хоть и считалось невозможным, но загипнотизировать Стефана так, чтобы он попытался застрелить нового коменданта или устроил поджог, было для чародеев противника вполне реально. «И городничим все расскажи. Попы и полицаи тоже люди, им тоже как следует поржать нужно. А кто-нибудь к этой даме может и с частным визитом вежливости направиться, если ему захочется побольше перчика?» «Да пошел ты!» — возмутился толстяк, сжав руки в кулаки. «Да ты хоть знаешь, что я пережил? Ошейник, плети, какие-нибудь ролевые игры и цепи?» Сделал предположение Олег, вспомнив, как быстро его приятель разорвал контакт спины и стены, а после еще раз осмотрел своего бывшего сокомандника и убедился, что все части тела у него на месте. По крайней мере, все видимые части. Последние должны были быть зачарованными, чтобы ты их сразу не порвал. Или тебе в чай каких-нибудь травок подсыпали, чтобы облегчить процесс и придать дополнительной стойкости. Тьфу, бесово семя. Сплюнул Стефан на пол. Толстяк, похоже, был серьезно обижен такой реакцией одноглазого парня. «Сразу видно, что ты чернокнижник и с демонами пытался заигрывать. Смысл тебе их бояться, когда сам почти такой же? Одного поля ягоды, куда только святые отцы смотрят, в лучшем случае, на молоденьких прихожанок, в худшем, на собственных хористов, пожал плечами Олег, возвращаясь к процедурам обслуживания стальной таксы. Основная работа уже была выполнена, ему осталось только загерметизировать открытый в настоящий момент нараспашку корпус да быстро устранить все следы своей работы. Не то чтобы поимка с поличным чем-то особым грозила ведьмаку, ну, может, потерей большей части нелегального заработка и десятком ударов плетью от штатного палача. Последний, кстати, априори должен был быть в этом деле более профессионален, чем какая-то польская любительница. Оставалось непонятно, почему в таком случае Стефан так остро прореагировал на причуды своей новой знакомой, или ему благодаря прекрасной подготовке удалось пройти Североспасское магическое училище и ни разу не подвергнуться тяжелым дисциплинарным взысканиям. Лучше скажи, ты слышал что-нибудь про род бояр Лещиновских? Большая фамилия, однако не сказать, чтобы сильно знатная. Какая из двух десятков ветвей интересует? Фыркнул Стефан. Может, та, к которой по батюшке принадлежит твоя пассия. Про нее ничего не могу сказать. В родстве не состоим, во вражде не замечены, лично не сталкивался. Ты знал? Не на шутку удивился Олег. Откуда? Ты думаешь, она реально могла удержать что-то в тайне от тех, с кем училась? А они бы вытерпели и не поделились скандальными сплетнями со всеми окружающими? Злорадно хмыкнул Стефан. Это ты у нас один такой пенек. Уткнулся в свои книжки и света белого не видишь. Нормальные люди всегда знают, что, где, когда, с кем и сколько раз. Слушай, а бейсболь, а? Она мне так спину расцарапала, что я до вечера точно не дотерплю. Исцелись, грешник. Шуточно перекрестил воздух в его сторону Олег, творя нужные чары. Портить отношения с толстяком он не хотел, а его подтрунивание над ним в недавнем прошлом действительно было слегка грубовато. И забирая своего механического бобика, он здоров, боеспособен и полностью исправен. Кстати, раз так, почему я не замечал, чтобы к Анжеле преподаватели как-то по-особенному относились? Вокруг той же Винтовицкой они чуть ли не на цыпочках плясали. Сравнил мышь со слоном. По лицу Стефана расплылась блаженная гримаса того самого удовольствия, которое можно испытать, только избавившись от мучительного дискомфорта. У нас таких аристократок безродных в училище каждая десятая была. Сбагрить в армию – проверенный способ избавиться от ненужных наследничков и родственничков. Особенно их среди связисток много. Если за время службы бастард и не подохнет, то станет достаточно циничным, чтобы не иметь ненужных мечтаний о своем официальном признании и не строить планов кровавой мести сильно превосходящим его по влиянию и положению персонам. Да, это имеет смысл, задумался Олег, заменяя испорченный резец на новый. Какие новости с фронта? А то я как проклятый за этими инструментами сижу и света белого не вижу. На нашем направлении все идет успешно, войска противника отброшены к границе, и в ближайшем будущем уже наши войска ступят на территорию Австро-Венгрии. Стефан довольно ухмыльнулся. Даже диверсионные атаки высших вампиров европейцам не очень-то помогли. Гейропейцы они. Олег передернулся при воспоминаниях о ночи, наполненной приключениями, и ее последствиях, превративших и так-то утомительную службу Щебжишинского гарнизона в постоянный аврал. Хотя не все они были неприятными. Например, момент заключения полноценного союза с полуаристократкой ему очень понравился. Агитировать она умела не очень, но недостаток опыта несколько возместил явный энтузиазм. К тому же с течением времени он не слишком-то и ослабел. Похоже, период воздержания у придерживающейся каких-то своих внутренних правил девушки был чуть ли не больше, чем у непользующегося спросом прекрасных дам-инвалида. Хуже, чем они, только наши снабженцы. Это же надо умудриться ввести сквозь охранный периметр столько вампиров и их тварей в зачарованных бочонках. Предательство явное, покивал Стефан, который в ту ночь по счастливой для себя случайности вместе с остальными молодыми егерями ночевал в ближайших к городу участках леса. Но, говорят, за него заплатили достойно, ведь никто из старших интендантов не выжил, всех кровососы загрызли. Только это и успокаивает. Олег принялся очищать специальный поддон, куда со стенда скатывался оставшийся после работы мусор. О, серебро, у вас че, оборотень в команде, раз австрияки такими пулями палят, у меня конкретно нету, а так вообще среди наших их целых два, и еще из казаков, которые дозорами на границе чаще с окончания прошлой войны стоят, целая семья волколаков. Стефан нисколько не удивился предъявленной ему серебряной пуле. Вот они и берегутся на всякий случай. «Слушай, Олег, я чего тебе хотел предложить? Как ты смотришь на то, чтобы перейти из своих мастерских к нам? Работы, может, меньше и не станет, разных артефактов у нас много. Однако жалование точно будет лучше раза в два, и уважением среди солдат-егеря пользуются. Ну, правда, минное дело подучить было бы неплохо, поскольку последнего сапера на прошлой неделе убило, однако ты справишься. Это же проще, чем возиться со всякой техникой. Я, бегать по лесам?» Олег выразительно постучал своей деревянной ногой по полу. От нахлынувших на него эмоций он даже перешел на все-таки прилипшую к нему ядовито-язвительную манеру речи покойного Свиридова. Ну и еще от того, что из-за подобных изменений они с Анжелой могли расстаться раньше срока. Парочка и так-то со страхом ждала момента, когда кого-нибудь из них перебазируют из Щебжишинского гарнизона. «Стефан, тебе, по-моему, и правда надо не к батюшке, а к врачам. Похоже, тебе вчера не только спину расцарапали, но и мозги заставили частично вытечь через задний проход». Одноглазый горожанин калека посреди модифицированной друидами чащи. «Да завидев меня на тропе охоты, все плотоядные елки с корней попадают, и взрывающиеся сыроежки собою передавят к чертям собачьим. Так ты же вроде бы начинал себе делать нормальный механический протез, а не это убожество», — удивился Стефан, явно слегка опечаленный отказом. «И даже хвалился, что сам его закончишь без посторонней помощи и тем заслужишь ранг подмастерья. Собрать устройство по схеме из готовых деталей много мозгов не надо. Тут подогнать его магические механизмы под свою ауру проблема», — поделился своими трудностями Олег, аккуратно трамбуя мусор в большом и слегка ржавом железном баке, который через часок вынесут автоматроны. «Но, допустим, справлюсь я с этой задачей успешно и получу ногу, на которую можно безбоязненно опираться даже при быстром беге, или КХМ, в других ситуациях. Однако, глаза-то у меня второго от этого не вырастет, и умение ходить по лесам не появится». «Короче, ты отказываешься», — констатировал Стефан, засовывая стальную таксу под мышку. Правда, оставалось загадкой, зачем он это делает, если собаковидный голем вполне может бегать на своих лапках самостоятельно. Чтобы на нее случайно какой-нибудь голем не наступил, жаль, не выдумывай себе. Я хоть и не самый безрукий человек, но еще не мастер, способный самый тонкий рунный рисунок или истершуюся неизвлекаемую пружину починить на коленке при помощи молотка и матов. Олег размял шею, слегка затекшую за время работы со стендом. «Чтобы у меня действительно появилась возможность выполнять ваши заказы, нужно много запчастей и хорошая мастерская, и то со всеми не справлюсь. Сам же знаешь, со сложными поломками вам лучше обращаться к водяному. Да, навряд ли я смогу убедить командира выделить тебе нечто вроде передвижного фургончика или личного дирижабля, чтобы ты мог чинить наши игрушки, даже не выбираясь из леса», — озадаченно почесал голову толстяк. «И у наших основных поставщиков, контрабандистов, раньше подобного товара не попадалось. Ладно, пойду я, до встречи. Угу. Привет Святославу передай, если его увидишь случайно». Олег смерил стенд придирчивым взглядом и не нашел сходу каких-либо неоспоримых улик на предмет его использования. Ну, может, кроме остаточных магических эманаций и температуры. Однако за оставшееся до начала рабочего дня время машина должна была уже выровняться по фону с окружающей средой, а мастера не любили приходить вовремя. Олег тоже с удовольствием поспал бы подольше, но, увы, на него, как на самого младшего, взвалили ряд дополнительных обязанностей, не то чтобы обременительных, но требующих для своего исполнения некоторых усилий и личного присутствия. «А то мы с нашим погодником никак пересечься не можем, хоть и служим в одной крепости. Вот что плотный график дежурств делает». Проводив приятеля, Олег вернулся к самому сердцу мастерских и занялся теми сакральными делами, которые големостроители не рискнули доверить переменчивой магии или бездушным автоматронам, и в добровольно-принудительном порядке возложили их на плечи самого младшего коллеги. «Чтобы вас с этого чая несло болтами и гайками», — вполголоса пожелал старшим коллегам Олег, наливая воду в здоровенную и слегка закопченную кастрюлю литров на 5. Заварку придирчивой ко вкусу получившегося напитка водяной требовал бросать лишь в момент кипения воды и отмерять точное ее количество на скромно стоящих в одном из шкафов аптекарских весах. Давно бы уже какой-нибудь таймер к котелку присобачили, если бы захотели, и закачали бы в башку одному из железных истуканов инструкцию о том, как правильно поливать цветы, откуда взялась посреди царства машинного масла, рычагов, шестеренок и железок растительность, сказать было сложно, но штук 30 облезлых от старости горшков, в которых никак не могли окончательно засохнуть какие-то кактусы, прилежно торчали на подоконниках. И фрау Марта, в командной цепи крепостных големостроителей, занимающая аж третье место за свои выдающиеся навыки ведения документа оборота, относилась к ним очень трепетно. Настолько, что третируемому немецкой оккупанткой Олегу каждый день приходилось тратить минут по 15 времени на их полив. Самое интересное, что пустынные жители от подобного режима давно должны были утонуть и сдохнуть. Однако этого не случалось. Не то царящая в мастерских атмосфера слишком успешно спасала их от избытка влаги, не то растения втихую мутировали и теперь без проблем могли бы расти на побережье, в болотистой местности или даже посреди морского дна. План минимум выполнен, машинально пробормотал Олег, убирая на восстановленный из обломков шкаф лейку с остатками воды. Конечно, по идее ее следовало вылить, однако дойти до раковины ему мешала мужская лень. Теперь можно заняться и настоящим делом. Эх, и почему лечившие после взрыва маги медики колено не смогли сохранить? Тогда бы все стало намного проще. Размяв пальцы, ведьмак засел за выделенный ему верстак и начал раскладывать на нем извлеченные из рядом расположенных ящиков предметы. И в первую очередь это была механическая нога, практически идентичная натуральной, напоминающая хромированную деталь от манекена. Она пропорциями была идентичной его оставшейся в нормальном виде конечности и имела даже пальцы на ногах. Правда, не способные сгибаться. Олегу просто лень было возиться с доведением до ума еще и этих механизмов. А потому он сразу сделал эту деталь ступней монолитной. В конце-то концов, ходить по канату или прыгать по веткам как обезьяна молодой ведьмак не собирался. Человеку, прямоходящему умение шевелить пальцами ног, вообще требовалось в основном для того, чтобы чесать одну ногу другой, и то лишь в том случае, если было лень нагнуться. Схемой магического протеза и большинством самых дорогих и сложных деталей, нужных для его создания, отдарился за свое спасение Игорь. Побывавший одной ногой в могиле големостроитель узнал от целителей, что с его ранами он должен был до операционной просто не дотянуть, и практически сразу же после выписки решил поблагодарить виновника своей задержки на этом свете. Он же помог одноглазому инвалиду со сборкой механической части искусственной ноги. Однако, чтобы протез по-настоящему эффективно заменял ногу, его требовалось настроить на организм будущего владельца. Наложенные на артефакт чары должны были в прямом смысле слиться с аурой того, кому его приживляли, и сделать это так, чтобы в случае поломки или замены механическая деталь организма не нанесла хозяину никакого вреда. Именно за эту длительную и сложную процедуру протезисты и драли больше половины цены. Однако Олег решил сделать все сам. Во-первых, больших денег у него не имелось. А во-вторых, освоив данное умение, смог бы намного лучше чинить других военнослужащих, поскольку среди офицеров и даже некоторых солдат увечные попадались не так уж и редко. Утеря части тела являлась профессиональным риском тех, кто ходил под пулями, осколками снарядов, вражескими клинками и боевой магией. И если в его родном мире потерявшего все пальцы или обе ноги бойца просто списывали, то здесь опытному специалисту вполне могли поставить замену даже за счет казны. Правда, половинное жалование потом такому счастливчику пришлось бы получать долго. Олегу при профилактических осмотрах в госпитале форта тоже предлагали полностью доукомплектовать свой организм за счет Российской империи. Правда, это автоматически увеличивало на 50% срок его контракта с армией. И если бы протезы кто-то отстрелил или отгрыз, парню пришлось бы искать средства для ремонта за свой счет. Учитывая же вероятность повреждения искусственных органов во время боевых действий, полностью рассчитаться с государством вряд ли смог бы даже сам Кощей Бессмертный. Так, ступня и колено механической ноги в нужных местах сгибались. Ее верхняя часть была идеально подогнана по ширине к оставшемуся после работы хирургов срезу. Проблема оставалась лишь в одном – сердце магического протеза, распределяющем энергию по искусственным мускулам и обрабатывающим команды остального тела кристалле. «Моя прелесть, когда же ты начнешь наконец фурычить как надо? Ну, работай, жалко тебе, что ли?» «Да не будет она работать, что она дура, что ли?» — спародировал Олега Водяной, заявившийся сегодня в мастерские намного раньше обычного. «Очень намного. Видимо, в эту ночь он страдал бессонницей, или все-таки заметил какие-то следы работы с одним из самых сложных устройств в его хозяйстве и надеялся застать здесь амбициозного и жадного ведьмака с поличным. Мысленно юноша пообещал себе на некоторое время умерить амбиции и отказаться от левых заказов хотя бы до следующего месяца. Знает же, что ты разинул рот на слишком большой кусок, и только лет через 5 сумеешь убедить ее в обратном. Ну, в лучшем случае через 3. Автоматронов уже активировал, так мне же ключ от их казармы не положен, развел руками Олег, как бы невзначай заслоняя начавший дергаться протез. Юноша определенно находился уже близко к успеху. Правда, ему уже пришлось 3 менять сгоревшие кристаллы, однако он учитывал данную возможность и сразу закупил несколько штук самых дешевых, которые бы в лучшем случае сломались на 3-й день работы, и один дорогой, способный при необходимости служить еще и резервным аккумулятором силы для самого мага. Неплохо зарабатывающий на левых работах ведьмак оставался весьма доволен тем фактом, что механических рабочих на ночь запирали в специальной комнатке. Правда, оставалось не совсем понятно зачем, ибо в случае бунта дверь они бы вынесли своими кулаками минуты за 1.5. Там же свободный доступ к крепостным энерговодам. Да, точно, кивнул големостроитель и принялся отпирать помещение, внутри которого ждали начала дня механические сотрудники мастерских. Мне иногда кажется, что эти уставы по технике безопасности специально заставляют писать самых тупых сотрудников. Ну попадешь ты к энерговоду в нерабочее время, вот сколько силы сможешь оттуда выкачать. Ну, если возьму с собой накопители от всех собравшихся у нас тяжелых големов. Начал прикидывать Олег, быстренько убирая протез обратно в ящик своего верстака. Нет, все равно много не сопру. Во-первых, надорвусь в попытках перелить украденное из ауры в 6-й или 7-й по счету накопитель. А во-вторых, стационарные укрепления обычно восстанавливают свой резерв быстрее, чем 3-4 архимага, вместе взятые. Кстати, разве автоматроны уже успели зарядиться от выведенных в их логово крепостных энерголиний? Если отключится посреди работы, мы их вручную напитывать силой замучаемся. Ничего, вчера всего до 9:30 работали, отмахнулся от него големостроитель и принялся отпирать помещение, внутри которого ждали начала дня механические сотрудники мастерских. Аврал схлынул маленько, теперь им полегче приходится, значит, и времени на запитку меньше надо. Так, чай заваривается, это хорошо. Чем бы мне тебя сегодня нагрузить? Хаем, раз тебе нравится возиться с протезом, попробуй-ка починить вон того пигмея. У него, правда, руки, а не ноги сломаны, зато это самая маленькая машина, которая только есть. Остальные таксы егерей, забросил удочку провокационного вопроса Олег, с демонстративной неохотой медленно поднимаясь из-за своего верстака. Впрочем, его лень процентов на 90 была наигранной. Похожий на человеческого ребенка пигмей, имеющий едва ли 0,5 метра в высоту, даже вооружение на себе не нес, только очень ловкие руки манипулятора и сложные глаза линзы. Его предназначением являлось обезвреживание магических ловушек, когда посылать ради этого обычных саперов являлось просто убийством. Самая маленькая машина, которая может быть взята под прямое управление волшебником, покорно поправился Водяной, редко устраивавший бучу из-за мелочей. Все, что меньше, уже управляется подселенными духами, демонами, астральными сущностями и иной подобной дрянью, а потому страшно тупит и не может исполнять сложных команд. Угу, мысленно подтвердил Олег и взялся за отвертку. Поступивший к ним пигмей был серьезно побит и обшарпан, но наводить красоту обреченному на уничтожение механизму было бессмысленно. А вот без рабочих рук работать он явно не мог. Требовалось аккуратно удалить остатки старых конечностей, возможно, починить крепления и приделать туда новые манипуляторы, если они найдутся. А если нет, то сообразить какую-нибудь альтернативу. Тут явно никто еще не знает о двоичном коде. Интересно, где можно эффективно использовать мелких големов, обладающих повышенным интеллектом вследствие надлежащего программирования, и насколько сложно их сделать, или проще продать кому-нибудь идею и не мучиться. Пронзительный гул, наполнивший крепость, прервал его размышления. Ритмичные и рваные завывания, раздававшиеся откуда-то со стороны стен, казалось, могли поднять и мертвого. Во всяком случае, на месте покойников Олег испытал бы неслабое такое искушение встать из могилы, чтобы раз и навсегда избавиться от источников противных звуков. Но поскольку был вполне живым, он просто вскочил со своего стула и вцепился в револьвер. Тревога. Водяной вслушивался в сигналы, разносящиеся над крепостью и городом, закусив губу. 6 длинных, 3 коротких. Ну, не воздушная, это же точно. По нас собираются ударить стратегической магией, у той соотношение 5:5, поправил его Олег, чувствуя, как по спине начинает стекать холодный пот. Учебные классы еще были очень свежи в его памяти, как и преподававшиеся там сведения. 6:3 – это соотношение, которое используют в случае истончения ткани реальности. Где-то рядом готовится демонический прорыв. Господи, за что нам это? Взвыл не хуже сирены водяной, хватаясь за голову. Да лучше 3 стаи вампирских диверсантов или недельная бомбардировка, чем визит гостей из пекла. Так, спокойно, в городе храмы и часовни, причем как католические, так и наши православные, и даже вроде бы одна синагога есть. Значит, прорыв произойдет в отдалении, знать бы еще когда. По нормативам его должны обнаруживать не меньше, чем за 15 минут, но не удивлюсь, если наши высокомудрые кудесники, как всегда, все профукали. Бросай пигмея, залазь в кречета, которого я вчера чинил. Но я же не пилот, осторожно возразил ему Олег, с сомнением разглядывая 4-метрового железного гиганта, стоящего в ряду предназначенных для ремонта машин. Данный голем действительно серьезно напоминал птицу. Правда, скорее страуса или курицу. 2 длинные ноги с 4 стальными пальцами несли на себе относительно небольшой округлый корпус, от которого по бокам отходили короткие выступы скорострельных самозарядных пушек. Данная модель считалась скорее разведывательной. Она могла похвастаться очень даже неплохой скоростью на пересеченной местности и высокой емкостью бортовых накопителей и аккумуляторов. Однако совершенно ничего не стоило в ближнем бою по причине отсутствия клинков или хотя бы рук. «Справишься, ты парень умный, а там все интуитивно понятно», — отмахнулся от него големостроитель 3-го ранга, подтаскивая снарядный ящик ко вполне боеспособному трофейному епископу. Машина сама нагнулась к магу и начала по одному укладывать боеприпасы в распахнувшийся лючок. «У нас же гарнизон пополнить не успели, а тяжелой техники вообще, считай, нет. Все резервы выгребли, чтобы фронт подальше отодвинуть. А ты и в технике понимаешь, и фехтуешь как раз хреново, предпочитая в стрельбе упражняться. Самая для тебя машина, но у меня слишком мало магии для пилотирования», — напомнил ему очевидный факт Олег, не слишком-то желая становиться пилотом кречета. Когда эту машину привезли на ремонт с широкой щелью, проходящей через левую пушку и верхнюю часть корпуса, он нашел там начавшую гнить кисть прежнего владельца. Что делать, если машине повредят накопитель или она истратит всю свою энергию на драку? «Значит, вылезешь из нее и будешь драться так», — рявкнул на него водяной, очевидно потеряв терпение. «Или я после отражения прорыва не поленюсь как следует обыскать мастерскую, и все же найду тут доказательства того, что ты работаешь над левыми заказами за казенный счет и с помощью казенных же инструментов». «Понял, недомерок трусливый, и нифига так орать», — не остался в долгу Олег. «Или я тоже могу поинтересоваться, где мое жалование за ежедневную сверхурочную работу?» Раздувать конфликт было не в его интересах. К тому же, если уж рядом скоро окажутся демоны, то лучше встречать их не пистолетом, а пушкой, а на големе их аж целых 2. Правда, орудия были относительно мелкокалиберными, всего каких-то 1.5 сантиметра, зато палить могли где-то 1 раз в 5 секунд, а быстроногого и вовсю отстреливающегося голема в условиях схватки толстокожим и сильно бронированным противником еще догнать нужно. Подтащив к кречету стремянку, он поднялся по ней и вцепился в небольшой люк, установленный в нижней части машины. С некоторым трудом повернув рукоятку и заставив его открыться, Олег взялся за специальные скобы и по ним подтянул себя вверх, а после с трудом протиснулся через входную щель и заерзал, пытаясь получше устроиться внутри предназначенного для пилота управляющего доспеха. Существующие в этом мире не первый век управляемые тяжелые големы и высокотехнологичные боевые роботы будущего могли быть похожи внешне и по выполняемым функциям. Однако создатели их шли совершенно разными путями. Инженеры проектировали танк на ножках, из кабины которого человек может управлять встроенным в машину оружием. А маги брали за основу своего творения прекрасно им знакомый тяжелый рыцарский доспех, внутри которого человек испытывал определенные трудности, чтобы просто пошевелиться из-за веса навалившегося со всех сторон металла. Постепенно сталь дешевела, и появлялась возможность лепить бойцов в большем количестве, дополняя искусственными мускулами по мере необходимости. Мечи и боевые артефакты дополнились пороховыми орудиями. На смену забралам пришли участки брони с односторонней прозрачностью. Однако суть осталась той же. Пилот Голема воспринимал свою машину словно несколько неудобную и весьма непривычную одежду. И не столько управлял механизмами, сколько лично участвовал в драке при помощи имеющегося в его распоряжении арсенала. Олегу доводилось уже раньше управлять самыми разными машинами, но тогда они должны были в абсолютно безопасных условиях добраться лишь до внутреннего двора, ну максимум до крепостных ворот. «Кажется, это будет не так сложно, как я боялся», – осторожно пробормотал Олег, переступая с одной механической ноги на другую. Ощущения были слегка непривычными, но по крайней мере он больше не хромал. Нанесенные прямо на прозрачную с внутренней стороны пластину риски, правда, были по большей части загадкой. Однако всегда оставалась возможность стрелять просто на глазок. Жаль только, связь сюда не прикрутили. Ишь, чего захотел, связь ему, фыркнул его начальник, забираясь в трофейного голема. Она не на каждом боевом дирижабле бывает. И выключи внешний динамик уже, и без команды не включай. Мне неохота получать втык за то, что твое дыхание перекрывает боевые команды. Еще кто бы мне объяснил, где он, мысленно буркнул ведьмак и, отстранившись от ощущений своей машины, принялся экспериментировать с теми немногими средствами управления, которые не являлись спусковым крючком для пушек. Уж их-то он нашел сразу. Кречет был спроектирован так, чтобы пальцы сами на них ложились. Фонарик. Приседания. Облегчающие массу артефакты для быстрого бега и прыжков. В мастерские ввалились фрау Марта и Игорь, выглядевшие одинаково испуганными и злыми. Но если големостроитель напоминал жертву пожара, поскольку был всклокочен, одет в куртку на босу грудь и где-то потерял одну из туфель, то единственная на весь коллектив женщина уже успела причесться, умыться и нанести макияж. Хотя нельзя сказать, чтобы данные мероприятия сильно добавили ей привлекательности. Оглядевшись, они, не сговариваясь и не дожидаясь дальнейших приказов, полезли в выбранные ими машины. Защитникам крепости сильно повезло, что они еще ни разу с момента диверсионной атаки не отправляли восстановленную технику на фронт, иначе бы тяжелых големов всем точно не хватило. Ну, Олега бы как новичка точно из уже занятого кречета выпихнули.